15 марта 1921 года Ленин на 10-м съезде партии предлагает программу новой экономической политики. Съезд принимает ее. Начинается эпоха НЭПа. Новая экономическая политика была прежде всего политикой аграрной. Крестьянство, формы отношений, которые у нас с ними установились, объяснял Ленин на 10-м съезде, недовольно, оно этой формы отношений не хочет и дальше так существовать не будет. Эта воля его выразилась определенно. Это воля громадной массы трудового населения. Съезд, по предложению Ленина, меняет форму отношений, которые установились у нас с ними. Продразверстка заменяется продналогом. На 1921-22 год продналог был установлен в размере 240 миллионов пудов, что было почти в два раза меньше, чем намеченная на этот год ранее продразверстка. Можно было бы говорить о значительном облегчении подати, если бы не тот факт, что в 1920-21 году было фактически собрано по продразверстке около 240 миллионов пудов. О размерах облегченного по сравнению с продразверсткой продналога можно судить потому, что он составлял 339% довоенного прямого налога. Заявление Наркома по продовольствию Цюрупы, правда, 30.04.1925 года. Значение замены разверстки налогом было не в облегчении подати, а в ограничении государственного произвола. 8 марта 1921 года крестьяне Панфиловской волости Грязевецкого уезда Вологодской области в письме нашему уважаемому вождю и великому гению товарищу Ленину сообщали: «В настоящее время у крестьян нашей волости взято почти все — хлеб, скот, сено, сырье. В 1920 году ввиду засухи урожай был только местами сам 4. Но агенты продкома брали из расчета сам 6. Вологодские крестьяне, прося не считать нас зловредными элементами для советской власти, а наоборот желающими плодотворной работы, дабы укрепить свободу за рабочими и крестьянами, предлагали ввести вместо разверстки продналог, чтобы крестьянин знал свою норму налога и время его сдачи». Пиантковский, указанное сочинение, страница 456. Декрет устанавливал норму и время сдачи налога. Новая аграрная политика не могла ограничиться только заменой разверстки налогом. Такая замена подразумевала, что крестьяне смогут, не опасаясь конфискации, увеличить производство сельскохозяйственных продуктов. Увеличение это могло, однако, иметь смысл лишь в том случае, если излишки можно законно продавать. Ленин до последней минуты не хотел расставаться со своей мечтой о немедленном прыжке в коммунизм. Троцкий вспомнил на 10-м съезде, что он еще год назад, в феврале 1920 года, предложил ввести налог вместо разверстки. На 8-м съезде Советов в декабре 1920 года, в последний раз выступая свободно, меньшевики и эсеры требовали отмены продразверстки. Ленин отметал все эти предложения как возвращение к капитализму. Капитализм — это торговля, следовательно, свобода торговли, значит, назад к капитализму. В конце 1920 года был издан декрет о бесплатности всех отпускаемых государством продуктов. Продуктов почти не было, но коммунизм казался за углом. Отказавшись от продразверстки, Ленин судорожно держится за надежду не допустить торговлю, не позволить рынку замутить чистоту коммунистических отношений. По его проекту, обмен между крестьянскими хозяйствами должен был носить лишь местный характер, при условии перевозки продуктов лошадьми, а не железной дорогой, нося скорее характер даже не купли-продажи, а натурального обмена. Утопия умирала тяжело. Реальность оказалась сильнее. Осенью 1921 года вождь революции должен был признать: товарооборот сорвался, с товарообменом ничего не вышло, частный рынок оказался сильнее нас, и вместо товарооборота получилась обыкновенная купля-продажа, торговля. Ленин, том 44, страница 207. Новая экономическая политика означала поворот на 180 градусов и в промышленности. Были разрешены мелкие частные предприятия, частные лица получили право брать в аренду крупные предприятия, иностранцам предоставлялось право брать в концессию предприятия и добычу полезных ископаемых. Еще более важным было изменение отношения к труду. Рабочие принимали участие во всех выступлениях против коммунистической власти, но главной формой, в которой выражалось их недовольство результатами революции, было резкое снижение производительности труда. В 1919-20 годах средняя выработка одного рабочего за год составляла только 45% того количества всяких предметов, какие являлись результатом его работы до войны. Ларин. Производственная пропаганда и советское хозяйство на рубеже 4-го года. Доклад на съезде политпросветов 14-11-1920 года. Программа большого прыжка в коммунизм исходила из необходимости заставить рабочего работать. Дзержинский объявил концентрационные лагеря «школой труда». Троцкий. Речь на Третьем Всероссийском съезде профсоюзов 9-4-1920. Троцкий выдвинул программу милитаризации труда, создания трудовых армий. Нарком военмор подверг сомнению представление о непродуктивности рабского труда. Верно ли, что принудительный труд всегда непродуктивен? Мой ответ — это наиболее жалкий и наиболее вульгарный предрассудок либерализма. Там же. «Человек не хочет работать», — рассуждал Троцкий. «Но социальная организация заставляет и подхлёстывает его в этом направлении». Вывод. Необходимо заставлять и подхлёстывать рабочего. Если же окажется, что принудительный труд — непроизводителен, то все социалистическое хозяйство обречено на слом, ибо других путей к социализму, кроме властного распределения хозяйственным центром всей рабочей силы соответственно потребностям общегосударственного плана, быть не может. Там же. НЭП был признанием непроизводительности принудительного труда и попыткой найти другой путь к социализму. Реабилитируется понятие материального стимула, требование равной заработной платы для всех рабочих объявляется мелкобуржуазным предрассудком, вводится принцип концентрации, объединения предприятий в тресты, и принцип хозрасчета, требующий самоокупаемости предприятия. С 1 января 1922 года были переведены на принцип самоокупаемости даже лагеря принудительного труда. Как писала «Правда», опыт первых месяцев существования лагерей принудительного труда на хозрасчете дал положительные результаты. Правда, 30.08.1922. Так быстро новая экономическая политика сказалась положительно лишь на лагерях. После мировой войны, революции, гражданской войны на страну обрушилось новое тяжелейшее испытание — голод, какого она еще не знала в своей истории. Прежде всего, правительство хочет преуменьшить размеры бедствия. Опасность голода стала очевидной в начале лета. 6 августа в обращении к мировому пролетариату Ленин говорит о том, что несколько губерний России поражены голодом не менее страшным, чем голод 1891 года. Число голодающего населения в Поволжье в 1891 году было определено в 964 627 человек. В 1921 году счет велся уже на миллионы. Голодало не менее 20% населения страны и более 25% сельского населения. Поляков, 1921, «Победа над голодом», Москва, 1975 год, страницы 14 и 19-20. Голод был смертным. Писатель Михаил Осаргин, редактор бюллетеня «Помощь» органа Всероссийского комитета помощи голодающим, знавший по сотням писем положение в голодающих областях, пишет о том, что людоедство стало обыденным явлением. Ели преимущественно родных, в порядке умирания, кормя детей постарше, но не жалея грудных младенцев, жизни еще не знавших, хотя в них проку было мало. Ели по отдельности, не за общим столом, и разговоров об этом не было. Михаил Осаргин, «Времена», Париж, 1955 год, страница 159. Голод был испытанием возможностей нового строя. Впервые перед ним была задача, которую нельзя было решить силой. Успех Октябрьского переворота, победа в гражданской войне, выработали у большевиков менталитет победителей, убеждение, что все решается винтовкой солдата или наганом чекиста. Екатерина Кускова вспоминала рассказ Бонч-Бруевича о визите Горького в Кремль в 1919 году. Мы вошли в кабинет, где сосредоточенно сидел Ленин за какими-то документами. «Что вы делаете?» — спросил его Горький. «Думаю над тем, как бы получше перерезать кулаков, не дающих хлеб народу». «Вот это оригинальное занятие!» — воскликнул Горький. «Да, мы вплотную подходим к борьбе за хлеб, за самое простое человеческое существование». Последние новости 19.04.1930. Борьба за человеческое существование одних была для Ленина неразрывно связана с истреблением других, и лучшим способом получить хлеб для народа казалась ему резня кулаков. В 1921 году никакая резня помочь не могла. Запасов у крестьян не осталось. Был конфискован даже семенной хлеб. Правильный расчет крестьянина этих местностей, Поволжья, подверженных столь ужасным засухам, иметь хлеб на прокорм и засев не менее как на 2, то и на 3 года, нарушен беспощадным нашим временем, меланхолически отмечал Бонч-Бруевич. «Красная газета», 10.08.1921. Вину за голод он, как и все другие руководители государства, сваливал на засуху. В 1891 году Владимир Ильич утверждал только одно — правительство — единственный виновник голода и всероссийского разорения. Беляков, «Юность вождя», Москва, 1960 год, страница 82. В 1921 году голод был результатом засухи, был результатом гражданской войны. На 9-м съезде партии Троцкий коротко подытожил итоги войны. «Мы разорили страну, чтобы разбить белых». Главной, однако, причиной голода была политика продразверстки, политика немедленного прыжка в коммунизм. Отсутствие резервов, голод и в городах, в отличие от 1891 года, разрушенный транспорт, крестьянские восстания, недовольство рабочих создавали критическое положение. Непосредственную помощь могли оказать капиталистические страны, по существу только Соединенные Штаты Америки, ибо истощенная войной Западная Европа была едва в состоянии прокормить себя. Но советское правительство не решалось обратиться за помощью к капиталистам, опасаясь получить решительный отказ. Отказ капиталистических стран помочь государству, которое открыто ставило своей целью мировую революцию, казался Ленину в первой половине 1921 года поведением как нельзя более естественным. Безвыходное положение вынуждает Ленина после долгих колебаний согласиться на создание общественного всероссийского комитета помощи голодающим.